Они шли вперед довольно быстро, стараясь не переходить на бег. «Мне хочется поговорить с тобой», — обернулась Айрин к маленькому шахтеру. «Но это так неудобно, я не знаю твоего имени». «Меня зовут Курди, маленькая принцесса». «Какое смешное имя! Курди! А дальше?» «Курди Питерсон. А как зовут вас?» «Айрин». «А дальше?» «Я не знаю, как дальше. Как еще меня зовут, Люти?» «У принцесс не бывает больше одного имени. Этого не требуется». «О, тогда, Курди, ты можешь звать меня просто Айрин». «И вовсе нет», — возмутилась няня. «Он не сделает ничего подобного». «Как же он будет меня называть, Люти?» «Ваше королевское высочество». «Мое королевское высочество? Ну и ну! Нет, Люти, я не буду называться прозвищем. Мне это не нравится. Ты сама говорила мне, что только грубые дети называют друг друга прозвищами. И я уверена, Курди не захочет быть грубым. Курди, меня зовут Айрин». «Ну, Айрин», — начал Курди, бросив на няню такой взгляд, что стало ясно. Он не прочь ее подразнить. «Вы очень добры, что разрешили мне хоть как-то вас называть. Мне очень нравится ваше имя». Он ждал, что няня вмешается снова, но вскоре увидел, что она слишком испугана, чтобы разговаривать. Она уставилась на что-то в нескольких ярдах впереди, посередине дороги, где тропинка сужалась между скалами так, что по ней мог пройти только один человек. «Это ты так добр, что свернул со своей дороги, чтобы довести нас до дому?» — возразила Айрин. «Я пока еще не свернул с дороги», — ответил Курди. «Мы еще не дошли до поворота, а тропинка к моему дому идет с другой стороны скалы». «Но ты не бросишь нас, пока мы в опасности», — выдохнула няня. «Конечно, нет». «Добрый, хороший, дорогой Курди, я тебя поцелую, когда мы будем дома», — сказала принцесса. Няня резко дернула ее за руку, которую крепко держала. Но в это мгновение что-то посередине дороги, выглядевшее как комок земли, смытый с горы дождем, зашевелилось. Из нее выросли какие-то длинные щупальца, похожие на две руки и две ноги. Было уже слишком темно, чтобы разглядеть, что это. Няня затряслась с головы до пят. Айрин еще сильнее сжала руку Курди, а Курди снова запел свою песню. «Раз, два, стукнуть их сперва. Три, четыре, пять, всех разогнать. Пять, шесть, гоблинов не счесть. Семь, восемь, со скалы их сбросим. 9-10 поймать и повесить. Спеши скорей, впереди злодей. Жабу души, гоблина круши. В пожар его, поджарь его. Вон их, в огонь их. Уф!» Кончив петь, Курди отнял свою руку и рывком бросился на странное видение, как будто хотел сбить его с ног. Существо отпрыгнуло в сторону и побежало вверх по скалам, словно большой паук. Курди со смехом обернулся и снова взял Айрин за руку. Она крепко схватилась за него, но молчала, пока они не миновали скалы. Еще несколько ярдов, и она обнаружила, что эта часть дороги хорошо ей знакома. Тогда она снова заговорила. «Знаешь, Курди, мне не нравится твоя песня. Она звучит слишком грубо». «Ну, может, это и так», — ответил Курди. «Я никогда не думала об этом. Мы так поем, потому что им это не нравится». «Кому им?» «Гобам». «Не надо», — сказала няня. «Почему?» — удивился Курди. «Прошу тебя, не надо. Пожалуйста». «О, если вы меня так просите, я, конечно, не буду. Хотя вот нисколечки не понимаю, почему. Смотрите, вон светятся ваши окна. Мы будем там через 5 минут».